Глава третья. «Я не знаю, на каком языке сделана эта надпись», — упрямо твердила Брайс. «Подруга уговорила меня и повела туда, где делают татуировки. Я в этот момент была мертвецки пьяна». «Не ври», — предостерег ее Ризант, и в его голосе послышалась угроза. «Он ее убьет». Каким бы ни был язык татуировки, дело принимало скверный оборот. Казалось, узор на ее спине так и подзадоривал здешних фейцев ударить туда кинжалом. Амрена ходила вокруг Брайс, всматривалась в татуировку, которая явно просвечивала сквозь белую ткань футболки. «Я что-то чувствую в этих буквах». Брайс напряглась. «Приведи Несту». «Кассиану это не понравится», — пробормотала Зриэль. «Ничего, проглотит. Неста сумеет почувствовать эти буквы лучше, чем я». Брайс повернулась лицом к Азриэлю и Амрене, а та вновь попросила Ризанта. «Смотайся за ней». Брайс присела на корточки, приняв оборонительную позу. Насколько это будет больно? Есть ли у нее шанс выдержать? Ризант снова исчез. Раньше, чем Брайс успела подняться на ноги, он вернулся вместе с женщиной, которую она уже знала. Золотисто-каштановые волосы, темные доспехи, схожие с доспехами Ризанта и Азриэля. Она держалась с редкой невозмутимостью настоящей воительницы. Серо-голубые глаза скользнули по Брайс. Она медленно села, почти не ощущая своего тела. Что бы ни таилось в этих глазах, ничего хорошего для себя она не ждала. Когда Неста заговорила, голос ее звучал монотонно. Казалось, ей скучно разбираться во всем этом. «Я же вам уже говорила. У нее есть что-то сотворенное помимо меча, с которым она сюда явилась». «Сотворенное?» Забыв осторожность, переспросила Брайс. «Ты говоришь про это?» Амрена указала на спину Брайс. «Про ее татуировку?» «Да». Все четверо с непроницаемыми лицами уставились на Брайс. «Кто из них ударит первым?» Четверо против одной. Живой ей отсюда не выбраться. «Риз, что ты хочешь с ней сделать?» — тихо спросила Амрена. Брайс стиснула зубы. Даже если ее шанс победить равен нулю, Хелос 2 она покорно примет смерть. Она будет сражаться всем, чем может. Неста дернула подбородком в сторону Брайс. Жест был отстраненным и высокомерным. «Можешь сражаться с нами, но тебе не победить». Плевать на них. Брайс выдержала взгляд Несты. Ее воля превратилась в сверкающий стальной меч. «Попробуй дотронуться до моей татуировки и узнаешь, почему Астерии так отчаянно хотели моей смерти». И Брайс тут же пожалела об этом ответе. Рука Азриэля скользнула к кинжалу на боку. Однако Неста приблизилась к ней. Слова Брайс ее не впечатлили и не вызвали страха. «Что это?» Неста указала на спину Брайс. «Как эти письмена на твоей коже оказались сотворенными?» «Я не могу ответить на вопрос, пока ты не объяснишь, что это за хрень такая, сотворенная». «Не говори ей ничего», — предупредила Несту Амрена. Миниатюрная женщина указала на дверь. «Ты сделала свое дело и сообщила то, что нам нужно было узнать. Увидимся потом». По сути, Несту прогоняли, но она лишь вскинула брови, взглянула на Брайс и жестко улыбнулась. «Посоветую тебе не упрямиться и проявить сговорчивость. Это в твоих же интересах». «Они мне это тоже советовали», — ответила Брайс. Сжав пальцы, она засунула кулаки себе под бедра, дабы удержать руки от каких-либо глупостей. Неста заметила ее движение, и глаза воительницы изумленно блеснули. «Наши гости, нужно отдохнуть», — сказал Ризант и изящной походкой проследовал к двери. Получив приказ, Амрена и Азриэль двинулись следом. Неста выходила последней, еще раз взглянув на Брайс, дерзко и вызывающе. Спохватившись, Брайс окликнула Азриэля, когда тот уже находился на пороге. «Меч! Мой меч! Где он?» «В надежном месте», — обернувшись, ответил крылатый воин. Его ледяной взгляд Брайс встретила своим, не менее ледяным. Рун всегда считал, что это выражение лица почти целиком унаследовано ею от их отца. Мир очень редко видел ее с таким лицом. «Это мой меч, и я хочу, чтобы мне его вернули». Уголки рта Азриэля слегка изогнулись. «Тогда дай нам веский повод это сделать». Время тянулось. Через равные промежутки перед ней появлялись подносы с едой, хлеб, говяжье жаркое или то, что она принимала за говяжье жаркое, твердый сыр. Еда, как на Мидгарде. Даже травы были знакомыми. Может, здешние фейцы и принесли их на Мидгард? Или чабрец и розмарин встречаются в разных мирах Вселенной? Могло быть и так. Астерии принесли эти травы со своей родины и насадили на всех завоеванных планетах. Брайс сознавала, глупо раздумывать сейчас о каких-то приправах. Ей нужно ломать голову над более серьезными вещами, нежели межгалактический огород. Но она быстро потеряла интерес к еде, а думать о чем-то другом было выше ее сил. К ней никто не приходил. Брайс развлекалась тем, что вылавливала горошины из подливок жаркому и бросала их в решетку. Потом считала, за сколько секунд очередная горошина долетит до низа. Тогда раздавался негромкий звук, что-то вроде плюх, а затем слышались шипение и рычание существ, обитавших там. Ей не хотелось знать, кто они такие. Воображение рисовало ей разных чудищ, и у всех были острые зубы и непомерный аппетит. Она пыталась открыть дверь, но только один раз. Дверь была не заперта, но сразу за порогом начиналась непроницаемая стена из черной ночи, скрывавшая коридор, и не дававшая ни выйти, ни войти. Брайс пробовала пробить стену звездным светом, но даже он тускнел, погружаясь в эту темноту. А вдруг ей устроили какое-нибудь идиотское испытание? Решили проверить, сумеет ли она пойти через их сильнейшие магические барьеры и заклинания. Прочувствовать, насколько серьезным противником она является. Может, здешние фейцы хотели увидеть, на что способен Рок, и что-то сотворенное в нем. Однако Брайс не понадобилось делать еще одну попытку пробить темноту. Она убедилась, что та не поддастся. Могущество этой темноты гремело внутри Брайс, отдаваясь в костях. Брайс напрягала память в поисках альтернативных способов побега. Вспоминала все, чему учил ее Рандал, но ни один способ не предусматривал прохода через непроницаемую магическую стену. И потому Брайс продолжала сидеть, есть и бросать горошины чудищам внизу. Даже если она выберется из подземелья, ей некуда деться с этой планеты. Нужно, чтобы чья-то магическая сила пробудила Рок, и он начал действовать. Судя по намекам Аполлеона, магия Ханта была наиболее совместима с ее собственной. Конечно, Гипаксия однажды активировала Рок своей магией, когда на них напал лазутчик смерти. Но магии королевы-ведьм могло и не хватить для открытия ворот. А нужны ли ей вообще ворота, чтобы попасть в родной мир? Микай с помощью рога на ее спине сумел открыть все 7 ворот города полумесяца. И расстояние до них роли не играло. Когда она попала в этот мир, поблизости не было ничего похожего на ворота. Только лужайка, река и дом, который едва просматривался сквозь слои густого тумана. И встретил ее один лишь Азриэль с его кинжалом. Словно именно сюда ей и требовалось попасть. «Когда объединятся нож с мечом, и наш народ объединится тоже», — пробормотала Брайс слова древнего пророчества. «Объединяться. Но с какой целью? Фейцы были отвратительны. Насколько она могла судить, здешние не слишком отличались от мидгардских». А фейцы Мидгарда этой весной вновь продемонстрировали свою гнилую мораль, когда во время атаки демонов заперлись у себя на виллах, оставив беззащитных горожан и в первую очередь людей погибать на улицах. Они доказывали это своими законами и правилами, подавлявшими свободу женщин и держащими феек на положении почти что рабынь. В день осеннего равноденствия Брайс обратила их законы против них, выйдя замуж за Ханта. Но по тем же законам она теперь официально принадлежала Ханту. Гурда-свидетельница, будучи принцессой, она тем не менее являлась собственностью мужа. не имеющего никаких титулов. Возможно, фейцы обеих планет и не стоили объединения. Незачем ломать над этим голову. Сейчас ее главнейшая задача — найти способ убраться отсюда. С одной из немногих планет, сумевшей изгнать астериев. Дагланов, как их здесь называли. Брайс сидела на полу, упираясь в стену и подтянув колени к груди. Сидела, пытаясь разобраться в случившемся и сложить невидимые куски головоломки. Проходили часы. У нее не появлялось ни одной догадки и ни одной зацепки. Брайс устало провела ладонью по лицу. Непонятным образом ее занесло на древнюю родину фейцев. В мир, откуда на Мидгард пришли звезднорожденные фейцы — Тея, Пелиас и Хелена. Из этого же мира пришел и звездный меч, а здесь остался кинжал или нож. Ждать его возвращения? Если Урда намеренно отправила ее сюда, она, хоть убей, не понимала зачем. И о том, как выбираться из этой заварухи, Брайс тоже не имела ни малейшего представления. «Нельзя было брать ее с собой», — пробормотал Флинн, когда они почти бегом пробирались по мясному рынку к другому выходу в более тихой части этого гадюшника. «Холстром, я ведь тебя предупреждал». «Это я приказала ему взять меня», — вмешалась Сигрид, идя рядом с Итаном. Спрайты на ее плечах светились бледно-желтым светом. От ее слов что-то болезненно сжалось внутри Итана. Альфа его защищала, брала ответственность на себя, даже если это предполагало, что Итану можно приказывать. Альфы, под командованием которых он жил последние годы, использовали власть и доминирование в своих целях. Даника, чтобы поддерживать бойцов ее стаи, пусть и в разухабистой, но свойственной ей манере. Но Даники в этом мире больше нет. Он думал, что никогда не встретит волчицу, подобную ей, но может... «Сабина все равно бы нас нашла», — сказал Итан. «Здесь или дома значения не имеет. Это был лишь вопрос времени». Они очутились в длинном служебном коридоре, который оканчивался помятой металлической дверью с кривой надписью «Выход», сделанной белыми буквами. О кодовых замках здесь не беспокоились, хотя Итан сомневался, что городская санитарная инспекция когда-либо наведывалась в этот притон нищеты и пороков. «Ну что, будем разделяться на две группы?» — спросил Дек. «Попытаемся их запугать?» «Нет», — ответил Марк, у которого на пальцах поблескивали когти. «У них слишком хорошее чутье. Они сразу поймут, в какой группе находится волчица». Будто в ответ на его слова сзади со стороны склада донесся волчий вой. У Итана внутри все оцепенело. Он знал сигнал, подаваемый таким воем. Добыча убегает. Он стиснул зубы, борясь с инстинктом, не давая себе завыть. Сигрид превратилась в провод под напряжением, словно доносящийся вой что-то пробудил и в ней. «Тогда давайте улепетывать», — сказал Флинн. «Где будем встречаться, если разделимся?» Вопрос повис в воздухе. Есть ли безопасное место в этом городе, на этой планете? Учитывая их связь с арестованными предателями, выбор был ничтожен. Куда бы направилась Брайс, окажись она на их месте? Она бы выбрала кого-то более сильного и опасного. Или хотя бы более смышленого. Наверное, она помчалась бы в галерею, снабженную защитными заклинаниями. Однако святилище Джезибы Роги прекратило свое существование. После атаки демонов галерея Грифон так и не открылась. Поврежденное здание даже не стали ремонтировать, оставалось лишь... «Бежим в Комитиум», — предложил Итан. «Исайя Тибериан нас приютит». «Ты знаешь Тибериана?» — удивился Дек. «Нет, но Аталар его друг. Слышал, что Исайя хороший парень». «Хороший для ангела», — пробормотал Флинн. «Мы побежим к ангелам?» — спросила Сигрид, и в каждом ее слове сквозили недоверие и презрение. Волчьи голоса за спиной приближались, их посыл изменился. «Смыкаемся и подкрадываемся вместе». «Я не вижу другого выбора», — признался Дек. «Мы так и так рискуем. Тиберин может тут же донести Селестине. Губернаторша вроде адекватная», — сказал Флинн. «Я не доверяю ни одному архангелу», — заявил Марк. Их специально выводят и воспитывают для будущего бесконтрольного правления. Они обучаются в закрытых академиях, будучи с детства вырванными из семей. Личность при таком воспитании не бывает уравновешенной. Ни о каких хороших качествах у архангелов говорить не приходится. Достигнув двери, они остановились и стали прислушиваться. Металлическая дверь мешала что-либо почуять, а вой сзади неумолимо приближался. Кто бы это ни был, волки очень скоро появятся в коридоре. Послышался еще один вой. Итан узнал, кто это. «Амелия», — выдохнул Итан. «Если повернуть назад, их ждет сражение со второй по силе волчьей стаи Лунатиона, а за дверью их ждал город, где могло произойти что угодно и где у них не было союзников, готовых дать пристанище. Сигрид решила за них, толкнув дверь. За дверью, в сумраке переулка, стояла Сабина Фендер». Сабина невесело рассмеялась. Она поймала взгляд Итана, в глазах которого была сплошная ненависть. Затем она увидела Сигрид и тут же забыла об Итане. Он был для нее никем и ничем. Похоже, она его из-за волка уже не считала. Итан оскалил зубы. Флинн, Дек и Марк щелкнули предохранителями пистолетов. Но Сабина лишь сказала Сигрид, сверкнув острыми зубами. «Ты изумительно похожа на него!» Глава четвертая. Боль, темнота и тишина. Вот из чего теперь состоял мир Ханта Аталара. Нет, не так. Боль, темнота и тишина составляли мир за пределами его истерзанного тела, отпиленных крыльев, голода, вгрызающегося в живот, и жажды, обжигающей горло. Добавить к этому клеймо раба на запястье и узор раба на лбу, заново нанесенный самим Ригелусом, налобный узор давил сильнее, чем прежний, и вызывал ощущение чего-то маслянистого. Все, чего он достиг и сумел восстановить, напрочь исчезло. Весь он с потрохами вновь принадлежал Астериям. А внутри, за пределами этого моря боли и отчаяния, обитала Брайс, истинное содержание его мира, его истинная пара, жена, принцесса, принц Хант Аталар Данан. Он бы возненавидел добавившуюся фамилию, не будь она символом власти Брайс над его душой и сердцем. Была только Брайс. Больше никого и ничего. Даже Полукс с плеткой из колючей проволоки не мог вырвать ее лицо из разума Ханта. Этого не могли сделать даже тупые зубья пилы, лишившие его крыльев. Брайс, покинувшая Мидгард и отправившаяся на Хел за помощью. Он готов оставаться здесь, позволять Полуксу рвать его на куски, снова и снова отпиливать ему крылья, если благодаря этому внимание Астериев будет отвлечено от нее. Если этим он выиграет для нее время, и она сумеет собрать армию, необходимую для свержения бессмертных мерзавцев. Он скорее умрет, чем скажет Астериям и их приспешникам, где она. Рун тоже не проронит ни слова. И это, пожалуй, единственное, что утешало Ханта. По другую сторону от Руна на цепях качался окровавленный Баксиан по прозвищу Изверг. Он не знал, куда исчезла Брайс, зато много знал о ее недавних делах. И тем не менее Изверг не дал Полуксу ни малейшей зацепки. Хант и не ожидал иного от ангела, которого Урда избрала истинной парой для Даники Фендер. В помещении было тихо, если не считать лязга их цепей. Под ними на полу образовалось отвратительное месиво из их крови, мочи и испражнений. Зловоние было почти столь же невыносимым, как и боль. Полукс отличался изобретательностью. Хант отдавал ему должное. Если другие истязатели ограничивались ударами в живот и выкручиванием конечностей, молот узнал, какие именно точки на ногах, если бить по ним и прижигать, вызывают максимальную боль, но сохраняют жертвам сознание. А может, этими знаниями поделилась с ним Лань. Она стояла за спиной своего любовника и мертвыми глазами следила, как молот медленно, очень медленно терзает узников. Это была еще одна тайна, которую они с Дананом сохранят. Оба знали, кем на самом деле является Лань. Забытье манило. Потеря сознания дарила сладостное освобождение. Хант жаждал бессознательного состояния так же, как жаждал тело Брайс, сплетенного с его телом. Иногда он воображал, как, проваливаясь в черноту, он попадает в объятия Брайс и ощущает жар ее бесподобного тела. Брайс. Брайс, Брайс. Ее имя было молитвой, приказом держаться. Хант почти не надеялся выбраться отсюда живым. Единственной его целью было продержаться достаточно долго, чтобы Брайс успела осуществить задуманное. После его колоссальных неудач на протяжении столетий это самое малое, что он мог ей предложить. Он должен был предвидеть такой поворот событий. Он предвидел это несколько недель назад, когда пытался убедить Брайс не вступать на опасную тропу. Нужно было проявить настойчивость, сказать ей, что такой исход неизбежен, особенно при его вовлеченности. Он ведь знал, нельзя доверять Селестине со всей ее цветистой болтовнёй о новых правилах нового губернатора. Он подпал под ее обаяние, а архангелица, глазом не моргнув, предала их. Он поймался на ее разговоры о дружбе с Шахарой, заглотнув наживку. Позволил памяти о давно погибшей возлюбленной притупить его интуицию, на что и рассчитывала Селестина. Что ж, она ловко сыграла на этом. Чем была их атака, как не еще одним восстанием падших? Пусть и в меньшем масштабе, но ставки на этот раз были несравненно выше. Тогда он потерял армию, потерял любимую. Он знал, что она умирает, поскольку время растянулось и замедлилось. Знал он и когда она умерла, ибо время вновь потекло с привычной скоростью, а весь окружающий мир изменился. Но сейчас он был не один. Узы, связывающие его не только с Брайс, но и с двумя соратниками, висящими рядом, напоминали обнаженные нервы. Их боль была его болью, еще невыносимее той, что он выдерживал прежде. Конец Шахары оказался легким. Гибель на поле сражения от руки Сандриелы. Быстрая и окончательная смерть. Тогда все было проще. Баксиан, висящий в нескольких футах, тихо застонал. Руки Ханта одеревенели. Попытки найти более или менее приемлемое положение в этом подвешенном состоянии окончились вывихом плеч. Он собрал оставшиеся силы, сосредоточился и спросил Баксиана: «Ты как?» Баксиан кашлянул. В его груди что-то булькнуло. «Лучше не бывает». Рун, висящий по другую сторону Ханта, что-то буркнул. Похоже, засмеялся. В их катастрофическом положении только и оставалось, что кричать, плакать или смеяться. Хант угадал, Рун действительно смеялся. Потом сказал: «Хотите послушать шутку?» Не дожидаясь ответа, продолжил: «Двое ангелов и фейский принц решили прогуляться в застенок». Рун не договорил. Этого и не потребовалось. Хант хрипло засмеялся, потом Баксиан, потом и сам Рун. Смех отзывался болью в руках, спине и в остальных частях покалеченного тела, но Хант не мог удержаться. Он смеялся на грани истерики. Вскоре по щекам потекли слезы. Судя по запаху, его друзья тоже смеялись до слез, будто никогда не слышали более забавной истории. Дверь в их помещение шумно распахнулась. Каменные стены отозвались громоподобным эхом. «Заткнитесь!» — рявкнул спускавшийся по ступенькам Полукс. Его белоснежные крылья сверкали в сумраке застенка. Хант засмеялся еще громче. За молотом шел еще кто-то, темноволосый и смуглокожий. Понятно, кто. Ястреб. Последний из триарев Сандриеллы. «Что же они тут вытворяют?» — ехидно спросил ястреб. «Дурью маются. Только и всего», — ответил Полукс, останавливаясь возле стойки с орудиями пытки и хватая оттуда железную кочергу. Кочергу он положил на тлеющие угли очага. Огонь золотил его белые крылья, создавая извращенное подобие божественного ореола. Ястреб подошел ближе, буравя узников пристальным взглядом, схожим со взглядом его тезки из мира хищных птиц. Как и Баксиан, ястреб был помесью двух пород — ангельской, от которой ему достались белые крылья, и оборотней ястребов, наградивших его способностью превращаться в воздушного хищника. На этом сходство кончалось. У Баксиана была душа, у ястреба... Глаза оборотня задержались на Ханте. В них не было ни жизни, ни радости. «Здорово, Аталар!» «Это ты, придурок?» — ответил Хант на его приветствие. Рун усмехнулся. Ястреб стремительно повернулся к стойке и взял длинный нож с кривым лезвием. Если вонзить такой нож в тело, а потом вынуть... Лезвие тащит за собой внутренности. Хант помнил этот нож по своему прошлому пребыванию в застенках Астерийского дворца. Рун снова засмеялся. По звукам казалось, будто он почти пьян. «Изобретательно! Посмотрим, королевское отродье, как ты будешь смеяться через несколько минут!» Сказал ястреб, заработав улыбку Полукса. Молот ждал, пока его кочерга нагреется. «Слышал, твой родственничек, Кормак, под конец умолял о пощаде». «Да пошел ты!» — рявкнул Рун. Оборотень перебрасывал нож из одной руки в другую. «Папаша Кормака отрекся от него. Вернее, от его останков». Ястреб подмигнул Руну. «Твой сделал то же самое». От Ханта не ускользнуло потрясение, отразившееся на лице Руна. Что ударило по нему сильнее? Отцовское предательство или гибель двоюродного брата? Неужели здесь это имело какое-то значение? «Ты долбанный врун», — прохрипел ястребу Баксиан. «Всегда был таким. И всегда будешь». Ястреб улыбнулся. «А не начать ли нам сегодня с твоего языка, предатель?» «Надо отдать Баксиану должное». Он высунул язык, приглашая палача начинать. Хант усмехнулся. Да, они были в одной упряжке и теперь вместе двигались к горестному концу. Ястреб тут же перевел взгляд на Ханта. «Аталар, ты будешь следующим». «Подлетай и забирай», — предложил Хант. Рун тоже высунул язык. «Они еще смеют дерзить и бунтовать». Ястреба захлестнул гнев. Белые крылья засияли от его зловещей магии. Но вскоре гнев начал сменяться улыбкой. Наверное, обдумывал пытки. Улыбка стала еще шире, когда подошел Полукс с раскаленной кочергой, от которой так и веяло жаром. «Кто будет первым?» Масляным голосом произнес молот. Он стоял, готовый начать истязание. Силуэт на фоне яркого пламени, раздутого им в очаге. Хант открыл рот, намереваясь еще позлить палачей своим дерзким поведением, и вдруг заметил тени за спиной Полукса, за очагом. Там двигалось что-то темное, и это что-то было темнее тени. Нет, это не тени, Руна. Гарсианские кандалы не позволяли фейскому принцу вызвать тени. У Руны осталась лишь возможность общения без слов. Тень была иной, темнее и древнее. Она следила за узниками, следила за Хантом. «Галлюцинации», — подумал он. Это было и плохо, и хорошо. Плохо, поскольку галлюцинации указывали на воспаление, с которым не справится даже его бессмертному телу. А хорошо, поскольку видения предвещали тихое погружение в объятия смерти. Плохо, ибо если его не станет, внимание Астериев целиком переключится на Брайс. Хорошо, поскольку он освободится от боли. Плохо, ведь до сих пор он лелеял в сердце надежду увидеть свою истинную пару снова. Хорошо, так как если он умрет, Брайс не понадобится его разыскивать. Нечто, скрывавшееся за тенями, чуть двинулось, словно поманило его пальцем. Смерть. Это она пряталась за покровом теней и теперь манила его к себе. Ночь. Рун плыл на плоту забытия по морю боли. Последним, что он помнил, были вид и звуки падения на пол его тонкого кишечника. Этому предшествовала резкая боль. Такая резкая, какая и должна быть, когда кривой нож ястреба вонзается в живот. Рун ждал, когда оборотень превратится в птицу и начнет вырывать им внутренности своими когтями, что было любимым занятием палача. Он легко представил, как ястреб, усевшись ему на грудь, потрошит его острым клювом и когтями. Фейское тело быстро заживает, и тогда ястреб начнет снова. И так без конца. Какой же он был дурак, думая, что ничего из здешних ужасов не будет хуже многих лет издевательств, чинимых ему отцом. Тот действовал исключительно огнем, вызывая ожоги и заковывая сына в гарсианские кандалы, мешавшие исцелению. Но Рун за годы выработал собственную стратегию выживания и исцеления. А здесь была только боль. Провал в забытие и снова боль. Может, он уже мертв? Или это не шепот смерти, поскольку ванирское тело живучее, если только нанесенный удар не является фатальным? Оно восстановит вырванные кишки, хотя гарсианские кандалы и замедляют процесс. «Ночь!» Женский голос звучал где-то по другую сторону моря, залитого звездным светом, словно маяк, вспыхивающий вдали. «Ночь!» Он не мог убежать от ее голоса. «Если проснуться, боль опрокинет плод, и тогда он утонет. Ему не оставалось иного, как слушать и плыть к маяку». «Боги! Что он сделал с тобой?» Вопрос, полный гнева и горя, шел снаружи и изнутри. «То же, что ты сама проделывала тысячи раз и больше ничего», — сумел ответить Рун. И тогда она встала на плот рядом с ним. Лидия. Пламя окутывало ее тело, но Рун видел прекрасное лицо. Лицо самой красивой женщины из всех, какие ему встречались. Безупречная маска, прикрывающая гнилое сердце. Его враг, его любимая. Душа, которую он считал, она опустилась на колени, протянув к нему руку. «Прости меня, пожалуйста». Рун отодвинулся, туда, где ее рука уже не доставала. Это у него получилось даже в нынешнем состоянии. В глазах Лидии промелькнуло что-то вроде душевной муки, но она больше не делала попыток дотронуться до него. Должно быть, его уже убили. Или все шло к тому, раз она здесь появилась. Если все его защитные барьеры рухнули, если она впервые сумела пробиться сквозь ментальную стену, которую он возвел, как только узнал, с кем общался, на уровне разума. Что они сделали с Кормаком, если тело его двоюродного брата не выдержало и прошло точку невозврата? Рун был не в силах закрыться от нахлынувших воспоминаний. Вспомнилось, как перед отправкой в Вечный Город они сидели в баре, и тогда Руну показалось, будто он поймал отблеск настоящего Кормака, каким тот мог бы стать. Он мог бы стать ему другом, если бы король Морвен не убивал в Кормаке все доброе. А это правитель Авалена делал систематически. Оба короля отреклись от своих сыновей. Казалось бы, с чего Руну испытывать потрясение? И хотя один король владел магией огня, а другой — магией теней, Эйнар и Морвен имели очень много общего. Гораздо больше, чем кто-либо мог подумать. Руны не покидала слабая надежда, что отец понимал, кем на самом деле являются Астерии. Что механический планетарий в кабинете короля Осени и многолетние попытки разгадать конфигурации света в пространстве означали нечто большее, чем любительские опыты скучающего короля, были рождены не просто стремлением почувствовать себя более важной персоной в общей схеме событий и явлений. Эта надежда умерла. Его отец был жалким, бесхребетным трусом. «Рун», — снова произнесла Лидия. Он ненавидел звук собственного имени на ее губах. Ненавидел ее. Он передвинулся на свою сторону, встав к ней спиной. «Я понимаю, почему ты зол. Почему ненавидишь меня?» — хриплым голосом продолжала она. «Рун, то, что я делала, я хочу, чтобы ты понял, почему я это делала и почему вынуждена делать дальше». «Прибереги свою слезливую историю для того, кто ловится на подобные дерьмовые штучки». «Рун, пожалуйста». Плот заскрипел. Рун понял. Лидия вновь тянется к нему. Но для него было невыносимым ее прикосновение. Мольба в голосе, то, чего от Лани не слышал никто и никогда, кроме него. И потому Рун сказал. «Да пошла ты!» «Со своими объяснениями». Он опрокинул плот, созданный его разумом, и погрузился в море боли. Глава 5. У Итана замерло сердце. Хищно улыбаясь, Сабина приближалась к боковой двери, служащей запасным выходом с мясного рынка. Переулок у нее за спиной был пуст. Никаких свидетелей. Знакомая тактика. Этому учились все, кто служил под началом Сабины. Оттеснять всех потенциальных очевидцев. Сигрид попятилась и налетела на Деклана. Спрайты цеплялись за ее шею. Желтое пламя всех трех дрожало. «Я знала, мой брат не умеет таиться. Я легко смогу найти и его, и твою сестру!» прорычала Сабина. Ее глаза смотрели только на Сигрид, словно пистолеты трех фейских воинов, нацеленные на нее, ничего не значили. «Я знала, что он наврал мне насчет числа своих волчат!» Сигрид больше не пятилась. Итан не сводил глаз с Сабины, пытаясь угадать ее намерения. «И все эти усилия ради тебя?» Сабина разглядывала свои изогнутые когти. «Во всяком случае, обещаю сделать это быстро. Увы, твоей сестре повезло меньше. Бедняжка». «Оставь ее в покое», — прорычал Итан. Он повернулся, готовясь прыгнуть на Сабину. Последний раз оказать ей сопротивление, последствия которого, скорее всего, окажутся катастрофическими. Сабина невесело засмеялась, наконец-то заметив его. «Холстром? Заделался телохранителем?» «Сабина, у тебя пара секунд, чтобы убраться отсюда», — сказал Деклан. Нос Сабины сморщился. Она была охвачена настоящей волчьей яростью. «Чтобы одолеть меня, тебе, фейский недомерок, понадобится кое-что посерьезнее пуль». Совсем недавно Итан уверял Флина, что Сабина не настолько глупа и не станет затевать разборку на территории королевы змей. Но сейчас, видя ее перекошенное ненавистью лицо, он задавался вопросом, Неужто гнев и страх подмяли под себя весь здравый смысл этой особы, давно считавшей себя предводительницей волков? Хотя официально она по-прежнему была лишь вероятной претенденткой. Итан выпустил когти. «А как насчет этого оружия?» Снова прорычал он. «Стоит нам заявить властям о твоем намерении, и ты превратишься в кусок дохлого мяса!» Ненависть на лице Сабины сменилась ледяной улыбкой. «Каким властям? Селестине нет до этого никакого дела, а король осени слишком печется о чистоте репутации вальбарских фейцев. Он не станет встревать». Пространство за спиной Итана затряслось от громкого рычания. У него зашевелились волосы на руках. Это был знак бросаемого вызова. Такое рычание он слышал от Даники, от Конора. Так рычит волк, готовый стоять до конца. Сабина удивленно посмотрела на Сигрид. «Я отправилась в рабство к астроному ради моей сестры». Голос Сигрид был хриплым. Гнев и душевная боль искажали ее лицо. «Чтобы она не голодала, чтобы жила в безопасности. А ты ее убила!» Голос Сигрид зазвучал выше, полной властности, заставляющей волка внутри Итана приготовиться к атаке по ее сигналу. «Бездушная воровка! Я раздеру тебе глотку и помочусь на твой гниющий труп!» Сабина прыгнула. Деклан выстрелил в нее, следом выстрелил Флинн. Сигрид рухнула на колени, затыкая уши от шума выстрелов и невольно царапая себе лицо когтями. Не опуская пистолета, Флинн приблизился к истекавшей кровью Сабине и выстрелил второй раз. На грязном тротуаре успела появиться лужа крови. Дек стрелял Сабине в колено, чтобы обездвижить, но Флинн выстрелом размозжил ей лицо. «Быстрее!» Заторопился Флинн, хватая Сигрид за руку. «Нужно бежать к реке, там мы раздобудем лодку». Однако Итан смотрел только на тело Сабины и сгустки крови вокруг. Естественно, она оправится от ран, но не настолько быстро, чтобы помешать им сбежать. Все мышцы в теле Итана напряглись, словно крича. «Помоги ей! Защити и спаси свою Альфу!» Одновременно что-то нашептывало ему. «Разорви ее на куски». Остальные бросились в переулок, но Итан не двинулся с места. «Остановитесь!» — крикнул он. Его не услышали. «Остановитесь!» Его крик отразился от каменных стен, лужи крови и неподвижного тела Сабины. Теперь его услышали и остановились уже у самого выхода из переулка. «Что такое?» — спросил Марк, глаза которого сверкнули в сумраке. «Другие волки, они... затихли». И в самом деле, вой, неумолимо приближавшийся к ним сзади, полностью стих. «Рада, что наконец-то кто-то заметил», — послышался женский голос из конца переулка. Возле грязной стены стояла королева змей, держа между пальцами дымящуюся сигарету. От света подмаргивающих фонарей ее белый комбинезон сиял, как луна. Глаза королевы скользнули по телу Сабины. Губы с густым слоем пурпурной помады слегка изогнулись. Глаза переместились на Итана. «Плохой, плохой песик», — промурлыкала она. «Ну и просьба у тебя, Лидия». Лидия четким шагом шла по хрустальному коридору, держа голову высоко поднятой, а руки за спиной. Безупречная служительница империи. «Да, но мне думается, Иритис может стимулировать Аталара». Ригелус шел рядом, изящно перебирая длинными ногами. Внутри тела фейского подростка таилось бессмертное чудовище. Они достигли винтовой лестницы, освещенной неяркими светильниками в нишах. Когда начали спускаться, Ригелус заметил. «Она по большей части сговорчивая, но от приказа может взбрыкнуть». Лестница не позволяла идти вдвоем. Ригелус спускался первым. Лидия шла следом, глядя на тощую шею правителя. Будь на его месте кто-то другой, она бы легко свернула эту шею. Она почти слышала хруст костей, ломающихся под ее пальцами. «Иритис сделает то, что я ей скажу», — заявила Лидия, когда они углубились в сумрак лестницы. Ригелус промолчал. Лестница кружила, уводя все дальше в недра Вечного Дворца. Это было еще глубже уровня застенков, где томились Рун и его друзья. Многие считали место, куда они направлялись, не более чем мифом. Лестница привела их к свинцовой двери толщиной 6 дюймов. За время службы у Астериев Лидия была здесь всего раз. Тогда их с отцом тоже сопровождал Ригелус. Частная экскурсия по дворцу, проводимая лично Светлой рукой. Знак поощрения для одного из самых верных своих служителей и одного из самых богатых. А Лидия, молодая, полная ненависти и презрения к окружающему миру, была просто счастлива присоединиться к отцу. Сейчас она заставила себя вновь превратиться в ту особу. Ригелус коснулся двери ладонью. Свинцовая поверхность засветилась, и дверь широко распахнулась. Гнетущая жара и влажность были такими же, как и во время ее первого визита. Стоило Лидии войти вслед за Ригелусом, пространство вновь сдавило ей лицо и шею невидимыми влажными пальцами. Они находились в протяженном зале с тысячью ванн, вделанных в каменный пол. Бледный свет заливал плавающие тела. У каждого на лице была маска, от которой отходило несколько трубок. Негромко гудели машины, поддерживающие жизнедеятельность лежащих. В проходах между ваннами пол покрывала соляная корка. Кое-где она была довольно толстой, а перед машинами, кланяясь Ригелусу в пояс, стояло иссохшее существо гуманоидного вида в серых одеждах. Лицо закрывало вуаль. Полупрозрачная ткань одежд позволяла разглядеть под ними костлявое тело. Тут же, у самого входа в зал, находился массивный письменный стол. Хранительница мистиков. Если у этой женщины и было имя, Лидия ни разу его не слышала. Над головой хранительницы висела подвижная голограмма вращающихся звезд и планет. Здесь отражалось каждое созвездие, в котором пленники Ван искали Брайс Куинлан. Сколько еще во Вселенной оставалось уголков, куда не дотянулись невидимые щупальца их поисков? Лидия прогнала постороннюю мысль. Сейчас не время думать об этом. «Мне нужна Иритис», — сказал Ригелус. Хранительница подняла голову, но ее туловище оставалось сгорбленным по причине возраста. Она была настолько тощей, что под прозрачными одеждами проступали позвонки. «Ваша лучезарность. Королева с недавних пор пребывает в мрачном расположении духа. Боюсь, она не захочет откликаться на ваши требования». На это Ригелус лишь махнул вглубь зала. Чувствовалось, что его одолевает скука. «И тем не менее мы попробуем». Хранительница снова поклонилась и зашаркала, двигаясь мимо ванн и оборудования. Шлейф ее одежд был белым от соли. Ригелус шел, не обращая на мистиков никакого внимания. Они были всего лишь колесиками машины, помогавшими ему в решении задач. Но Лидия невольно останавливала взгляд на бледных лицах. Все они, независимо от собственного желания, находились в состоянии дремы. Откуда они попали сюда, эти ясновидцы, запертые в ваннах? Сколько трудностей выпало на долю их и их семей, чтобы оказаться избранными? И какими способностями они обладали, раз удостоились, как говорили, несравненной чести служить самим Астериям? Ригелус приблизился к тускло освещенной середине зала. Там, в хрустальном пузыре величиной с дыню, дремала женщина, состоящая из чистого пламени. Ее длинные волосы золотистыми волнами и огненными локонами разметались вокруг. Изящные худощавые руки и ноги оставались обнаженными. Женщина была не больше ладони Лидии, но от нее, даже спящей, веяло величием. Словно она являла собой маленькое солнце, вокруг которого вращался этот зал. По мнению Лидии, такое сравнение недалеко ушло от правды. Шаркая ногами, хранительница подошла к хрустальному пузырю, защищенному многочисленными заклинаниями, и узловатыми пальцами постучала по поверхности. «Просыпайся», — Твой хозяин желает тебя видеть». Иритис открыла глаза, похожие на сверкающие угли. Хотя она и так состояла из пламени, казалось, она бурлит от ненависти, особенно при взгляде на Ригелуса. Светлая рука нагнул голову, изобразив насмешливый поклон. «Приветствую, Ваше Величество!» Медленно, с изяществом танцовщицы, Иритис села. Ее взгляд переместился с Ригелуса и хранительницы на Лидию. И вновь на лице появилось лишь презрение и вопрос о возможных причинах появления Лани. Огненные спрайты отличались красотой лиц, однако лицо их королевы было на удивление простым. Ригелус указал на Лидию, его длинные пальцы были в золотых кольцах, сиявших в свете Иритис. «У моей Лани есть для тебя поручение». «Моя Лань», — сказал он. Лидия игнорировала собственническое чувство, прозвучавшее в этих словах, и то, что они все-таки оцарапали ей душу. Вновь убрав руки за спину, она подошла к хрустальному сосуду. «У меня в тюрьме содержится трое узников. Твое пламя окажет на них особо стимулирующее воздействие. Мне нужно, чтобы ты отправилась туда со мной и помогла их разговорить». Хранительница мистиков вздрогнула и уставилась на Лидию. «Вы никак не можете изъять ее из сосуда». «Будучи хранительницей этого места, ты сумеешь сама поддерживать ее защиту», сказала Лидия, даже не взглянув на старуху. «Это на пару часов». Она могла поклясться, что видела, как глаза хранительницы враждебно вспыхнули под вуалью. «Иритис находится здесь как раз потому, что только она способна обеспечить этому месту надлежащую защиту. Ее свет сдерживает темноту Хэла». Придав лицу скучающее выражение, Лидия вопросительно посмотрела на Ригелуса. Он усмехнулся. Жестокость других всегда его забавляла. Он сказал хранительнице: «Если Хэл постучится в дверь, дай мне знать. Я лично тебе помогу». Он оказывал Лидии большую честь, что указывало на его отчаянную потребность сломить Аталара. Она не была полностью уверена относительно Руна и Баксиана, но Аталар... Хранительница поклонилась, и Ритис пристально смотрела на Лидию. «Ты согласна мне помогать?» — спросила та королеву. И Ритис взглянула на себя, словно могла видеть татуировку, опоясывающую ее горло. Некий ореол, созданный имперской колдуньей, чтобы ограничить магическую силу королевы Спрайт. Этот взгляд выражал немой вопрос. «Татуировка останется», — сказал Ригелус. «У тебя достаточно магической силы, чтобы помочь Лане и так». Лидия стояла молча, позволяя Иритис разглядывать ее. Королеву Спрайт держали здесь более века. Все это время она не видела дневного света и не покидала пределов хрустального пузыря. Ее глаза не утратили прежнего блеска, но он мог быть лишь фасадом, за которым скрывалось безумие. За столь долгий срок королева вполне могла потерять рассудок. Однако Лидия не нуждалась в здравом уме Иритис. Она способна думать и за двоих. Иритис слегка опустила подбородок. «Она в твоем распоряжении. На неделю», — сказал Ригелус, повернувшись к Лидии. Лидия выдержала пылающий взгляд Спрайты, позволив той увидеть холодный огонь внутри своей души. «Я сломаю Аталара куда быстрее». Наверное, еда на появившемся подносе предназначалась ей на обед. Брайс не притронулась ни к жареной курице, ни к хлебу, ни к картошке, приправленной травами. Время шло, но никто из обитателей этого мира ее не навещал. Может, придут завтра. Или будут ждать, пока она не начнет молотить кулаками в стену и выть от тоски, умоляя, чтобы кто-то пришел и поговорил с ней. Оба варианта никуда не годились. Она не собиралась сидеть и ждать. Тогда оставалось одно из двух. Прорваться сквозь магический барьер, затем выбраться из недр горы на поверхность в чужой мир, совершенно не представляя, куда идет. Или... Брайс взглянула вниз. Или сдвинуть решетку в полу и посмотреть, что находится внизу. Может, помимо чудищ, там есть какой-нибудь проход, и по нему она выберется отсюда, в чужой мир, не представляя, куда идти. За все это время ничего лучше она не придумала. «Паршиво», — пробормотала она, трогая цепочку с архизианским амулетом. «Паршивее не бывает. Что с Хантом, с Руном и вообще они...» Она подавила тревожную мысль, запретив себе думать об этом. Перед тем, как перенести ее сюда, у нее отобрали мобильник, и она понятия не имела, который теперь час. Не здесь, на Мидгарде. Она не хотела ломать голову над тем, быстрее или медленнее течет время в этом мире, и сколько мидгардского времени прошло с тех пор, когда она бежала по коридору Вечного Дворца. Брайс сидела на корточках, прислоняясь к стене. Потом встала и подошла к решетке. Уже на подходе ее встретило многоголосое шипение. «Да-да, я вас слышу», — пробормотала она. Опустившись на колени, она попыталась поддеть и сдвинуть решетку. Пальцы заболели от напряжения. Но дюйм за дюймом решетка поддавалась и отодвигалась в сторону, шумно царапая каменный пол. Брайс замерла, предполагая, что кто-то из ее пленителей явится, услышав шум. Но никто не приходил. Тогда она стала всматриваться в зияющую темную яму. Шипение продолжалось. Она наклонилась чуть ниже. Шипение смолкло. Брайс зажгла звездный свет на руке и подняла руку. Внизу ждала лишь пустота. Брайс согнула пальцы, превратив звездный свет в шарик, и бросила его вниз. В серебристом мерцании она увидела море движущихся черных чешуйчатых тел. Она попятилась от дыры. Собеки. Или их темнокожие сородичи. Эти твари напали на нее и Ханта, когда они убегали из костяного квартала. Тарион тогда сражался с ними своей водной магией. Струи превращались в смертоносные копья, пробивавшие их толстые шкуры. Но сейчас она была одна. Оставалось лишь в полголоса выругаться. Брайс оглянулась на дверь, на черный щит, в котором ощущалась магия Ризанда. С магией такого уровня она еще не сталкивалась. Вернее, сталкивалась у астериев. Если Ризанд обладал могуществом астериев, мелькнула безумная мысль. Если каким-то образом склонить его помочь ей, затем непонятным образом вдвоем вернуться на Мидгард, где он разделается с ними, а не окажется ли так, что она заменит шестерых поработителей одним? Нет, нужно что-то менять, нужно останавливать этот порочный круг. Иначе он запустится снова, но с другим правителем. И если Ризанд действительно обладал таким могуществом, вряд ли гуманная фаза допросов продлится долго. Особенно теперь, когда они узнали о важности татуировки на ее спине. Что бы ни означало слово «сотворенное», для здешних фейцев оно имело изрядный вес. Брайс почти не сомневалась. Скоро их терпение иссякнет. И проявится ли это в безупречном, вежливом, но настойчивом требовании Ризанда позволить ему залезть к ней в разум, или в угрозе Азриэля срезать своим черным кинжалом татуировку с ее спины? Ей не хотелось проверять, по какому пути пойдут ее пленители. Брайс снова заглянула в черноту, кишащую чудовищами. Крупица магии, которая мгновенно дала ей знание чужого языка и вызвала свечение рога, оставила что-то у нее в груди. Этого должно хватить. У нее было мгновение на телепортацию вниз, к чудовищам. На переброс, как это здесь называлось. Местом приземления Брайс избрала кусок скалы, возвышавшейся над сородичами собеков. Узкую полоску немногим шире ее ноги. Попав туда, нужно сразу проверить наличие какого-либо выхода. Может, внизу есть тоннель, по которому перемещаются эти твари. Если только это не яма, большая клетка, где чудовища сидят в темноте и ждут, когда им бросят мясо. Мертвое или живое? Ей предстоял настоящий прыжок веры. У нее дрожали руки, но она сжала их в кулаки. Она сумела перехитрить Астериев. Правда, в коридоре дворца ей помогали молнии Ханта, однако она не имела права терять время. На счету была каждая минута, проведенная здесь. Поскольку Хант и Рун по-прежнему находились во власти Ригелуса, если они вообще живы. Хант, Рун, мама, отец, Фьюри, Юна, Сирингс. Брайс шептала дорогие ей имена, борясь с тяжестью в горле. Она должна выбраться отсюда. Раньше, чем здешние фейцы решат, что она представляет для них слишком большую угрозу, и избавятся от нее каким-нибудь изящным способом. Или вдруг придут к выводу, что Мидгард и правление Ригелуса им по нраву, а потому ею можно будет задобрить бессмертного тирана. «Шевели задницей!» — приказала себе Брайс. «Начинай действовать!» Хант сказал бы, что она выжила из ума. Рун посоветовал бы и дальше запудривать мозги, стараясь расположить к себе пленителей. Но Даника бы прыгнула. Она и прыгнула, когда Брайс совершала нырок. Прыгнула в бездну, зная, что для нее возврата не будет. Даника, ее лучшая подруга, чье убийство подстроил Ригелус, а осуществил Микай. Перед глазами возникла белая дымка. По жилам запульсировал безудержный гнев, в какой могли погружаться только фейцы. Ее зрение обострилось, мышцы напряглись, звезда на груди мягко засветилась. «Да пошли вы все!» — прорычала Брайс и телепортировалась в яму. Тариону подумалось, что яд королевы змей еще действует, и у него продолжаются галлюцинации. В гостиной отведенных ему покоев появились Итан Холстром, Деклан Эммет, Тристан Флинн, Марк Розерен и незнакомая волчица, на плечах которой восседала троица, очень даже знакомых огненных спрайт. Их сопровождала королева змей и ее шестеро одурманенных фейских телохранителей. Он лежал на диване напротив телевизора, расслабленный до такой степени, что даже кости, казалось, растекались по подушкам. Он едва смог поднять голову и взглянуть на вошедших. Потом улыбнулся, обрадовавшись их появлению. «Привет, друзья!» — Солос пылающий, — тихо произнес Деклан. «Ну и видок у тебя, Тарион». У Тариона вспыхнуло лицо. Он прекрасно знал, как выглядит. Хуже было другое. Он не мог заставить свое тело двигаться. Голова оставалась слишком тяжелой, а руки и ноги ватными. Он закрыл глаза, вновь погружаясь в эту сладостную тяжесть. «Что за хрень тут творится?» — зарычал Флинн. «Это ты его так отделала?» Тарион только сейчас сообразил, что в гостиной появилась Ари, и вопрос был задан ей. «Я?» — зашипела она на Флинна. «Думаешь, у меня нет других дел, как только одурманивать беспомощных?» «Почему же? Есть! Ты еще умеешь бросать тех, кто нуждается в твоей помощи!» — парировал Флинн. «Или это касалось только Брайс и Гипаксии?» «Иди тусоваться дальше!» — бросила ему Ари. «Не буду вам мешать!» С насмешливой заботой сказала королева змей и вышла. Тихо щелкнул замок двери. Тариону удалось открыть глаза. «Ребята, почему вы здесь?» Деклан подошел ближе. Брайс, Аталар и Рун не вернулись из Вечного Дворца. Пространство вокруг Тариона завертелось, набирая обороты. Интересно, от яда змеюки или от услышанной новости? «Они мертвы?» Спросил русал, ощущая это слово пеплом на языке. «Нет, насколько мы знаем. Брайс исчезла, а Рун с Хантом сейчас содержится в астерийском застенке под дворцом». Тарион отупело смотрел на фейского воина. Фигура Деклана почему-то была размытой по краям. Мозг русала медленно переваривал услышанное. «Парень, какие громадные у тебя зрачки!» — заметил Флинн. Теперь понятно, откуда этот туман перед глазами. «На чем ты торчишь? Тебе лучше не знать». «На ее яде», — подсказала Ари. «На том и торчит». «Ты действительно жутко выглядишь», — признался Деклан. Он подошел еще ближе, уставившись на Тариона. «И твое плечо Минотавр осчастливил», — проворчал Тарион. «Плечо уже заживает, и говорить об этом я не хочу. Куда отправилась Брайс?» «Сами не знаем», — ответил Деклан. «Дело дрянь», — на затяжном выдохе произнес Тарион, чувствуя, как эти слова отдаются эхом в каждой кости и каждом сосуде. Пока он думал, о чем еще спросить, его взгляд зацепился за Ари. Рассматривая пришедших, та уставилась на волчицу рядом с Холстромом. «А тебя я знаю. И я тебя, драконесса», — кивнула волчица. Должно быть, Холстром заметил недоумение Тариона и пояснил. «Это Сигрид. Сигрид Фендер». «Ясно. Никаких друзей здесь нет, а у него чистой воды галлюцинации. Помимо предводителя волков существовала только одна волчица из рода Фендер — Сабина. И Тарион не сомневался, что никаких побочных дочерей у нее нет». «О подробностях поговорим потом». Деклан плюхнулся на ближайший стол. Его парень встал рядом, обняв Дека за плечи. «А пока нужно разобраться в случившейся жути. Чего тут разбираться?» Удивился Флинн, сопроводив вопрос ругательством. «Мы убили Сабину». Тарион вздрогнул. Или попытался вздрогнуть, тело все еще не двигалось. «Это ты убил Сабину», уточнил Деклан. «Я стрелял ей в ногу. Ее так просто не убьешь», — сказал Флинн. «Твоя пуля разнесла ей лицо», — возразил Деклан. «Это миленькая». «Что произошло с другими волками?» — спросил Холстром, адресуя вопрос всем сразу. Хотя нет, он спрашивал Тариона и Ари. «С какими волками?» — не поняла драконесса. «Нас преследовала стая Черной Розы», — пояснил Итан. «А потом они куда-то делись? Куда королева змей могла их сопроводить?» «Начните поиски с реки», — пробурчал Тарион. «Она их не убила», — сказал Марк. «Даже для нее это обернулось бы головной болью. Должно быть, ее головорезы вырубили их и куда-то перетащили». «А как она выпутается с Сабиной?» — спросил Холстром. В голове Тариона пульсировали вспышки тупой боли. «Боги милосердные, ну и диковинный же сон ему снится!» «Королева змей сумеет вывернуть эту историю в свою пользу», — сказал Марк. «Она либо выставит себя спасительницей Сабины, либо сдаст нас». Тарион непонимающе уставился на Марка. Тот поймал его взгляд и пояснил. «В последние годы кое у кого из моих клиентов бывали сложности с королевой змей. Это позволило мне изучить ее тактику». Тарион кивнул, словно ответ был предельно нормальным, и снова закрыл глаза. «Паршивенько», — прошипела Ари, вероятно, констатируя состояние русала. Потом спросила остальных. «Вы что же теперь, пленники королевы змей?» «Не уверен», — ответил Деклан. «Она застигла нас в процессе расправы над Сабиной, а когда потом велела следовать за ней, это выглядело как приказ». «И больше ничего не сказала?» — поинтересовалась Ари. Тарион приоткрыл один глаз, стараясь, чтобы тот не закрывался. «Только то, что мы можем здесь перекантоваться», — ответил Флинн. Он устроился на диване рядом с Тарионом, взял пульт от телевизора и включил канал спортивных новостей. «Нам нужно не здесь застревать, а бежать к Тибериону или к реке», — заявил Деклан. «Без позволения королевы змей». «Никуда ты не побежишь», — прохрипел Тарион. «Значит, мы в западне?» В голосе Сигрид ощущалась паника. «Нет», — успокоил ее Холстром. «Но нужно тщательно подумать наши дальнейшие шаги. Это вопрос стратегии». «Давай, продумывай, гений солнечного меча», — с насмешливой серьезностью предложил Флинн. Итан выпучил глаза, и этот жест... был таким знакомым, таким дружеским, что Тариону сдавила грудь. Он все это отринул, закрыл себе все возможности возвращения в нормальную жизнь. А теперь его друзья здесь, и видят его в таком состоянии, Тарион снова закрыл глаза, на этот раз потому что не выдерживал вида своих друзей. Не выдерживал жалости в глазах Холстрома, когда волк понял, в какую яму попал русал. «Капитан, как его там?» Так однажды назвал его Итан. Правильнее сказать, капитан Никчемность. Вблизи твари оказались намного крупнее и куда зловоннее. Они поворачивали морды к Брайс, отчего ее магическая сила вздрагивала, как пламя свечи. Она балансировала на выступе скалы, пока не нашла устойчивое положение. Стоит одному из чудовищ подпрыгнуть, и она исчезнет в его пасти. Свет ее звезды освещал только находящихся вблизи. Шипящие морды, извивающиеся тела, бьющие по камню хвосты. Брайс сконцентрировала магическую силу, и ничего не произошло. Только звездная пыль сверкала в ее жилах. Этого хватало на поддержание света звезды. Телепортироваться вверх не получится. Достаточно ли у тварей зрения, чтобы их ослепить? Они жили в темноте, может, у них вообще отпала потребность в зрении? Мысли лихорадочно неслись в ее мозгу. До дыры в полу, футов 30, ей туда не попасть. А здесь все пространство кишело хищными тварями, и все они оценивающе принюхивались к ней. Однако не приближались, словно что-то в ней заставляло их мешкать. Что-то сотворенное. Возможно, твари тоже это понимали. Брайс оттянула воротник футболки, обнажив звезду в полном сиянии. Чудовища попятились, шипя и мотая громадными чешуйчатыми головами. В звездном свете сверкали их зубы. От ямы в обе стороны уходил туннель. Брайс видела лишь входы в него, напоминающие входы в пещеру. Получалось, яма находилась посередине прохода. Вот только прохода куда? Брайс чувствовала, что совершила величайшую в жизни глупость. В жизни, которая и так изобиловала дурацкими идеями и ошибками. А потому признание самой себе о чем-то говорило, но... Брайс повернулась к одному входу, пытаясь разглядеть то, что находилось впереди. Звезда в груди потускнела, словно ее магия быстро истощалась. Тогда она повернулась к другому входу, рассчитывая увидеть хоть что-то, пока звезда не погаснет совсем. Но звезда снова ярко вспыхнула. «Так», — пробормотала Брайс и повторила эксперимент. И опять поворот в одну сторону гасил звезду, а в другую зажигал. Ригелос говорил, что звезда реагирует на тех, кто верен Брайс, ее избранных рыцарей или что-то в этом роде. По его словам, такая же звезда была и на груди у Теи. А в этом мире, на родной планете Теи и звезднорожденных, Брайс не оставалось иного, как поверить своей звезде. «Значит, пойду туда», — сказала она, и гулкое эхо ямы повторило ее слова. «Но прежде чем туда попасть, надо преодолеть пространство, заполненное тварями, и добраться до другого каменного выступа в стене туннеля». Она никогда не мечтала о крыльях, однако сейчас они бы ей очень пригодились. «Если бы Хант был рядом...» Ей снова сдавило горло. Твари зашипели и забили хвостами, словно почуяв сдвиг ее внимания. Брайс сосредоточилась на дыхании. Этому она научилась, оправляясь после потери Даники, а также когда оказывалась в окружении ухмыляющихся фейцев и прочих ваниров. Звезда ярко сверкала, указывая путь. Твари затихли, словно ее состояние передавалось и им. Она приказала себе успокоиться и не бояться. Твари стали еще тише. Некоторые даже опустили головы. Брайс взглянула на звезду. Та продолжала ярко сверкать, словно говоря ей: «Они тоже твои защитники». Звезда не ошибалась насчет Ханта и насчет Кормака. Брайс спустила с уступа одну ногу. Чудовища не пошевельнулись. Она опустила ногу чуть ниже, словно приманку, Ничего. У нее заколотилось сердце, и сейчас же массивная голова повернулась в ее сторону. Все возможно посредством любви. Брайс призвала воспоминание о любви Данике, которая запульсировала у нее внутри, после чего опустилась на пол. В гнездо тварей. Они лежали перед ней, словно послушные собаки. Брайс гнала от себя мысли о них. Она не думала ни о чем, кроме звезды на груди, входя в туннель и желание снова увидеть любимые лица. Брайс сделала шаг. Ее неоново-розовый кроссовок резко выделялся среди темных чешуек, находящихся в опасной близости. Потом еще шаг. Твари только смотрели, но ни один коготь не шевельнулся. Незадолго до ее исчезновения Рун назвал ее королевой. И впервые в жизни, когда она шла сквозь море смерти, она подняла голову выше. Воображение могло бы нарисовать ей мантию на плечах и шлейф из звездного света. И даже корону на голове. Все атрибуты королевы для путешествия в темноту. Наконец, Тарион, собравшись силами и мыслями, встал и поплелся к себе в комнату. Холстром тут же устремился за ним. «Ты можешь рассказать, что с тобой приключилось?» — спросил волк, останавливая Тариона на пороге. «Речная королева ополчилась на меня». Боги, его голос звучал мертво даже для собственных ушей. «Меня ждала смерть. Либо заточение на речном дне, или вот это». «Что же ты не пришел ко мне?» «А зачем?» Смех Тариона был таким же мертвым, как голос. «Ты такой же дезертир. Мы оба волки, без стаи». Тарион кивнул на волчицу, сидящую на диване рядом с Флином. «А что это за Сигрид Фендер?» «Долгая история. Она племянница Сабины». Итан поджал губы. «Она была мистиком у астронома. Я вытащил ее оттуда пару дней назад». «Как вы вообще оказались здесь?» Сабина намеревалась убить Сигрид. «А еще раньше я убеждал остальных вытащить тебя из этой дыры, чтобы мы все вместе погрузились на коня глубин и отправились спасать Руна и Аталара». «Сколько... слов...» Сердце Тариона плавало в них, как в воде. Возможно, виной всему был яд. В животе у него бурлило. Ему нужно было навестить туалет и завалиться в кровать, а потом просто посидеть в тишине и разложить все по полочкам. Тарион толкнул дверь и вошел к себе, где сразу ничком повалился на кровать. «Ты не можешь здесь оставаться», — сказал Итан, но голос волка слышался откуда-то издалека. «Мы найдем способ вытащить тебя отсюда». «Слишком поздно, волк», — ответил Тарион. Подушка заглушала его слова. Язык ворочался все хуже. Сон вонзил в русала свои острые когти и тащил вниз. «Меня уже не спасти». Итан нашел Сигрид в гостиной. Волчица ходила взад-вперед перед окном, выходящим на яму для поединков. Время было позднее, поединки давно кончились, прожектора погасли, и в амфитеатре оставалось включенным лишь тусклое дежурное освещение. «Тебе надо поспать», — сказал Итан. «Диван твой». Дек, Флин и Марк устроились на полу, хотя по их дыханию Итан чувствовал, что все трое не спят. Да и кто заснет после случившегося? Сигрид плотно обхватила руками свое тощее тело. «Мы здесь в западне». «Нет», — возразил Итан. «Я этого не допущу». «Я не могу снова попасть в ловушку». Ее голос дрогнул. «Не могу». «Ты выберешься отсюда», — заверил ее Итан. «Что бы ни случилось». «Тогда почему не уйти прямо сейчас?» Она указала на выход из гостиной. «Потому что в конце коридора ты наткнешься на шестерых фейских ассасинов, одурманенных ядом своей хозяйки. Они только и ждут, чтобы убить нас, если мы попытаемся выбраться». Лицо Сигрид побледнело. Рука подтянулась к груди. «Она нас заперла. Мне нужно выбраться». «Выберешься». Сигрид закрыла глаза. Ее дыхание стало поверхностным, чувствовалось, она охвачена паникой. Итан оглядел гостиную. Спрайты устроились возле Флина и спали. Три фиолетовых клубочка пламени. Эти не испытывали особого страха. Спокойные, но сосредоточенные. Наверное, они привыкли глядеть в лицо страху. При мысли об этом кишки в животе Итана завязались узлом. «Сабина снова придет за мной», — сказала Сигрид. «Ведь правда?» «Она попытается. Но ей еще нужно время, чтобы оправиться от ран. А мы будем уже далеко отсюда». Волчица сощурилась. «Почему мы сразу не покинули город в тот же вечер, когда ты вытащил меня из ванны?» «Потому что я не знал, куда еще идти», — ответил Итан, напрягшись от ее вопроса. «И дом с этими шутами был лучшим местом». «Эти шуты, как ты их назвала, мои друзья. Кое-кто из них — лучшие бойцы из всех, кого я знаю». Слово «шуты» резануло по нему, вызвав волну раздражения. «Несколько часов назад эти «шуты» ради тебя рисковали жизнью. Они тебя спасли». Сигрид оскалила зубы. «Если Сабина отправится от ран, я доберусь до нее и разорву». «Поверь, у меня мелькала такая же мысль, но...» Он не договорил. «Но что?» Итан тряхнул головой, не позволяя себе даже мысленно трогать эту тему. «Уже поздно. Тебе надо спать». «Я не усну». «А ты попробуй», — предложил он резче, чем нужно. Сигрид сердито посмотрела на него, потом на дверь комнаты Тариона. «Так ты от него ждал помощи? От этого русала?» «Да». Она презрительно фыркнула. «Сомневаюсь, что он в силах кому-то помочь. Даже себе». «Тебе надо спать», — повторил Итан, который был по горло сыт этим разговором. «А ты часто это делаешь?» — вдруг спросила она. «Освобождаешь чужих рабов». «С недавних пор», — устало ответил Итан. Не дожидаясь ее дальнейших слов, он вошел в комнату Тариона, лег на пол возле кровати с храпящим русалом и закрыл глаза. Глава 6. Брайс прошла по туннелю футов 20. Чудовища успокоились. Они не шевелились и молча следили за ней, пока она не миновала последнего из них и не наткнулась на решетку с толстыми железными прутьями и дверцей слева. От ее прикосновения дверца послушно распахнулась. Брайс пришлось нагибаться и протискиваться. Все было сделано с расчетом на то, чтобы твари не выбрались из ямы. Брайс плотно закрыла за собой дверцу. За скрипом металла последовало шипение, словно в туннель влетел рой злобных ос. Чудовища вновь зашевелились, защелкали челюстями и стали тереться боками друг о друга. Казалось, закрытие двери вывело их из ступора. Брайс вовремя отошла, ибо одна особо крупная тварь бросилась на решетку. Прутья задрожали от удара, но выдержали. Брайс тяжело дышала, глядя, как змееподобные смертоносные твари силятся пробраться через решетку. Но они были слишком крупными, а просветы между прутьями слишком узкими для их осклизлых тел. Брайс судорожно выдохнула и вгляделась в пространство туннеля. Звезда вспыхнула ярче, будто зовя ее вперед. «Все в порядке», — Брайс похлопала себя по груди. «Все просто в лучшем виде». Она шла несколько часов подряд, если судить по соднящим ногам, хотя ее кроссовки имели специальные вставки для длительного хождения. Этот туннель мог окончиться тупиком, а мог тянуться на сотню миль. Следовало позаботиться о еде, запихнув часть того, что находилось на подносе, в карманы и лифчик. И водой было бы недурно запастись. Туннель тянулся и тянулся. Ни развилок, ни перекрестков. Только один длинный, бесконечный коридор, уходящий в темноту. У Брайс пересохло во рту. Она невольно остановилась, хотя знала, что останавливаться нельзя. Села, прислонившись к древней стене, и сделала несколько глотательных движений, пытаясь выдавить капли слюны. Надо идти дальше. Другого выбора нет. Она закрыла глаза, сказав себе, что присела совсем ненадолго, всего на минутку. Ее глаза стремительно распахнулись. Получается, она уснула. Непостижимым образом уснула, измученная недавними событиями, а затем и долгим походом по туннелю. Ведь она обещала себе лишь передохнуть немного, а сама... Звезда на груди по-прежнему просвечивала сквозь футболку, и по-прежнему вокруг были стены туннеля. Но теперь Брайс была здесь не одна. Над ней стояла Неста с мечом на поясе. Серо-голубые глаза женщины сверкали в свете звезды, и в них ощущалась магическая сила. Брайс сидела, не рискуя шевелиться. Неста бросила ей фляжку, оплетенную кожей. «На, промочи горло, пока снова не потеряла сознание». Брайс пила мелкими глотками. К счастью, во фляжке оказалась вода. Держа горлышко у губ, она поглядывала на Несту. Та устроилась у противоположной стены и с кошачьим любопытством следила за каждым ее движением. С тех пор, как Брайс проснулась, они не сказали ни слова. Усевшись, Неста превратилась в изваяние. Напившись, Брайс заткнула горлышко и бросила фляжку Несте. Женщина легко поймала ее. «Как стало известно, что я выбралась из камеры?» О способности телепортироваться лучше помолчать. Неста окинула ее скучающим взглядом, словно Брайс и так уже знала ответ. «У нас есть умеющие говорить с тенями. Они нам сказали, что ты пробралась через решетку. Интересно, хотя и жутковато. Ты явилась сюда, чтобы вернуть меня обратно?» Все-таки спросила Брайс. Неста убрала фляжку в заплечный мешок и встала. Движения ее были уверенными и изящными. Меч у ее бока... Нет, это был не звездный меч, хотя в нем ощущалось что-то похожее. Магическое присутствие. Что-то тянуло Брайс к этому мечу. Неста наклонила голову, указывая назад. «Меня послали для сопровождения». «От этого суть не меняется». Усмехнулась Брайс и встала. Могла ли она справиться с Нестой? Она этого не знала. Неста, несомненно, обладала магической силой, раз смогла учуять рог на спине Брайс. Эта сила ощущалась и сейчас. Сражаться с противницей, не зная, чем и в какой степени она владеет, было, если не отъявленной глупостью, то просто весьма неразумным. «Послушай, я не хочу создавать вам неприятности, так не создавай. Пойдем обратно». Брайс обвела глазами туннель у них за спиной. «Как ты пробралась мимо чудовищ?» «Полезно водить знакомство с тем, у кого крылья». Неста улыбнулась одними губами. Брайс тоже усмехнулась, невзирая на боль в груди. «Значит, кто-то донес тебя по воздуху до дверцы?» «И снова донесет нас обеих». Уголки ее губ изогнулись. «Или потащит тебя волоком, если изберешь трудный путь». Брайс пристально всмотрелась в пространство за спиной Несты. Только глубокие тени и никого с крыльями, готового ее схватить. «Наверное, ты это придумываешь». В глазах Несты блеснул серебристый огонь. «Хочешь проверить?» Брайс выдержала ее взгляд. Здешние фейцы явно не хотели ее смерти. Раз отправили кого-то, чтобы привести ее обратно, они дали приказ выследить и убить. Но если вернуться в комнату с черными стенами, сколько ее там продержат? Для Ханта и Руна даже несколько часов имеют значение. «Я всегда готова к новым открытиям», — сказала Брайс и буквально взорвалась светом. Неста выругалась, но Брайс не стала проверять, насколько ее свет ослепил воительницу, и помчалась вперед. «Когда ты безоружна, воспользоваться моментом и убежать — лучшее решение». Сзади ее ударило что-то тяжелое, похожее на каменную стену. Пространство качнулось. Брайс рухнула на пол. У нее перехватило дыхание, а кости заныли от боли. Ее окружили тени, не давая подняться, как бы она ни брыкалась. Брайс ударила по ним ослепительно ярким светом, разметавшим тени во все стороны. Сил на телепортацию у нее не было. Проделанный маневр позволит ей хотя бы выиграть время. Она встала. Тени снова набросились на нее, как стая волков. Казалось, они решили ее поглотить. Брайс позволила им это, но ненадолго, после чего снова взорвала световую бомбу. Свет разметал тени, швырнув их к потолку и размазав по стенам. Там, где тень ударялась о камень, на пол сыпались осколки. Гора содрогнулась. Брайс побежала вперед в темноту, освещаемую ее звездой. А сзади все сыпались и сыпались каменные осколки. Окружающий мир опять содрогнулся. Раздался грохот. Как и в первый раз, Брайс оказалась на полу в облаке пыли. А потом наступила тишина, нарушаемая лишь падением отдельных камней и стен. Их навалило целую груду, загораживающую путь назад. Это препятствие остановит фейцев или прочих ваниров. Но ненадолго. Брайс метнулась дальше. Ей в горло уперся металл. Холодный, как лед, и обещавший смерть. «Не шевелись», — прошептала Неста, тяжело дыша. Брайс взглянула на нее, однако не сделала попыток как-то отодвинуть лезвие меча от горла. Казалось, даже кости предостерегали ее от прикосновения к мечу без крайней необходимости. «Ловкий трюк с тенями». Неста лишь властно посмотрела на нее. «Вставай. Убери меч, тогда встану». Их взгляды схлестнулись, однако лезвие чуть отодвинулось. Брайс встала, стряхивая с одежды пыль и мелкие каменные осколки. «И что теперь?» От утомления у нее подгибались колени. Она исчерпала магическую силу. В венах не осталось ни капли звездного света. Неста мельком взглянула на завал. Ее магия теней хоть и была впечатляющей, но убрать с дороги камни не могла. Воительница кивнула на туннель впереди. «Похоже, ты своего добилась. Я не собиралась устраивать завал. Теперь это не имеет значения. Можно идти лишь в одну сторону. Если мы вообще куда-нибудь придем». Брайс вздохнула и хмуро посмотрела на свою звезду. Да, по-прежнему сияла, освещая пыль и грязь, от которых белая футболка стала темно-серой. «У меня не было намерений тащить кого-то с собой. Тогда и оставалась бы в каменном городе». Брайс запомнила кусочек сведений. «Значит, место, где ее держали, называлось каменным городом». «Послушай, это звезда?» Брайс постучала по груди. «Она указывает мне направление. Почему, я не знаю, но должна идти в том направлении». «Тогда веди». Неста мечом указала на темноту впереди. Брайс могла поклясться. Лезвие меча пело, и воздух дрожал от его пения. «И ты не попытаешься мне помешать?» Неста с завидным изяществом убрала меч в ножны. «Мы здесь заперты. Так и так остается идти вперед, что бы нас там ни ждало». Реакция воительницы обрадовала Брайс. Это превосходило ее надежды, особенно если учесть, что ее спутницей была Фейка. Пожав плечами, Брайс двинулась в темноту, одним глазом кося в сторону идущей рядом Несты. Оставалось лишь молиться Урде и верить, что богиня знает, куда их ведет. Глава 7. Лидия шла по тускло освещенным коридорам, неся хрустальный пузырь с королевой огненных спрайт. Пламя Иритис золотило мраморные полы и стены. Она ничего не сказала королеве, поскольку дворец Астериев был нашпигован видеокамерами. Иритис это не заботило. Она отдыхала на дне пузыря, безмятежно поджав под себя ноги. Но через несколько долгих минут пути королева нарушила молчание. «За стенки находятся в другом месте». «Ты так хорошо знаешь расположение дворца». «У меня цепкая память», — сухо ответила королева, и ее волосы проплыли над головой волной желтого пламени. «Мне достаточно один раз что-то увидеть, и я сразу запоминаю. Я в мельчайших подробностях помню весь путь отсюда до загона для мистиков. Полезный дар». «Мы не идем за стенки», — кратко пояснила Лидия. Уголком глаза она поймала пристальный взгляд Иритис. «Но ты говорила Ригелусу...» «Ты слишком давно не покидала этот пузырь и не применяла свою магическую силу. Правильнее сказать, угольки, оставшиеся после ограничивающих заклинаний. Думаю, разумно дать тебе немного поупражняться, прежде чем мы займемся основным делом». «Как понимать твои слова?» Спросила Иритис, и ее пламя приобрело тревожный оранжевый оттенок. Лидия не ответила. На одном из нижних этажей она открыла неприметную железную дверь. Лидия молча поблагодарила Луну, что у нее не дрожали руки, когда она бралась за ручку. Золотое кольцо с рубином на ее пальце поймало отблеск пламени Иритис и ярко засветилось. Ненадолго задержавшись у двери, Лидия затолкала поглубже сомнения и желание взывать к древним богам. Она вновь стала бесстрастной. Лицо обрело неподвижность, какую встретишь лишь на поверхности пруда в глухом уголке леса. Дверь приоткрылась, позволив увидеть стол и стул с внешней стороны стола. По другую сторону сидела имперская колдунья, скованная гарсианскими кандалами. Едва Лидия вошла и закрыла за собой дверь, колдунья подняла на нее полные ненависти желтоватые глаза. Потом взгляд колдуньи переместился на пузырь и на королеву Спрайт, сияющую оранжевым пламенем. Лидия опустилась на стул напротив узницы, а пузырь поставила на стол, словно обыкновенную сумочку. «Благодарю тебя, Хельда, что согласилась встретиться со мной». «У меня не было выбора», — прохрипела колдунья. Ее редеющие седые волосы мерцали, будто нити призрачного лунного света. Жалкое, искорёженное существо, но со следами былой красоты. «С тех пор, как твои псы арестовали меня по сфабрикованным обвинениям...» «В твоем жилище обнаружили коммуникационный кристалл из тех, которыми пользуются мятежники Афиона». «Я никогда не видела этого кристалла». Огрызнулась Хельда, сверкнув остатками зубов, коричневых от гнили. «Меня кто-то подставил!» «Да-да», — отмахнулась Лидия. «Можешь изложить свое дело Ригелусу». Иритис внимательно следила за каждым движением. Ее пламя оставалось таким же тревожным. У имперской колдуньи были все основания занервничать. «Тогда зачем ты здесь?» «Разогреть тебя немного». Усмехнулась Лидия, взглянув на Иритис. Королева Спрайт уловила смысл и сменила цвет пламени на темно-красный, сохранив тревожность оттенка. Но колдунья издала смешок, напоминающий воронье карканье. На ней по-прежнему была имперская форма с истершимся гербом республики на обвислой груди. «Мне нечего тебе сказать, Лидия». «Посмотрим», — ответила Лидия, закидывая ногу на ногу. «Считаешь себя столь могущественной и неприкосновенной!» — прошипела Хельда. «Ты в этой части расскажешь мне, что еще непременно отомстишь?» «А ведь я знала твою мать, девчонка!» — резко бросила колдунья. Лидия прошла хорошую выучку и превосходно умела владеть собой. Ее лицо осталось бесстрастным. «Моя мать была королевой ведьм», предельно скучающим тоном произнесла она. Ее знали слишком многие. «Я не про поверхностное знакомство. Я знала ее хорошо. Летала в ее отряде в наши боевые деньки. «До или после того, как ты продала свою душу Дому Пламени и Тени?» Лидия склонила голову на бок. «Я принесла клятву на верность Дому Пламени и Тени как раз из-за твоей матери. Она была слабой, бесхребетной и не имела вкуса к наказаниям». «Думаю, в этом мы с моей матерью сильно отличаемся». Слезящиеся глаза Хельды скользнули по Лидии. «Лучше это, чем быть таким позорищем, как твоя сестра, которая теперь именует себя королевой». «Гипаксия наполовину принадлежит Дому Пламени и Тени. Она бы потребовала от тебя поклясться в верности обоим домам». Лидия знала, что Иритис внимательно следит за их разговором. Если королева умела запоминать с первого взгляда, может, ее способность простиралась и на то, что она слышала. «Твоя мать сдуру отдала тебя отцу», — проворчала Хельда. «Мне считать это комплиментом?» — осведомилась Лидия. «Считай, как тебе угодно». Колдунья улыбнулась, блеснув кошмарными гнилыми зубами. «Ты — прирожденная убийца, как и любая истинная ведьма. А девчонка на троне такая же мягкосердечная, как твоя мать. Она угробит всю династию вальбарских ведьм». «Мой отец, увы, отличался способностью уговорить кого угодно», сказала Лидия, намеренно сделав вид, будто любуется кольцом на пальце, рубин которого сейчас не отличался от пламени Иритис. «Но довольна обо мне. Пора вас познакомить. Это Иритис, королева огненных спрайт. А это Хельда, верховная колдунья императорского ковена». «Я знаю, кто ты такая», — тихо, с едва сдерживаемым гневом ответила Иритис. Сейчас она парила в центре пузыря. Ее тело стало кроваво-красным. «Ты надела на меня этот ошейник». Хельда снова улыбнулась, разинув рот шире и показывая почерневшие десны. Кто-то робкий пришел бы в ужас от этой улыбки. «Я имела честь сделать это и другой маленькой сучке, что носила корону до тебя». Хельда не имела в виду мать Иритис, которая никогда не была королевой. Нет, когда последняя королева умерла, титул перешел к другой ветви династии, где Иритис оказалась первой в числе наследников. Проклятое наследие. Получив титул, она одновременно лишилась свободы. Иритис не проносила корону и одного дня, как Ригелус распорядился отправить ее в тюрьму. «Да, Хельда, мы все знаем, насколько ты искусна», — все так же сухо сказала ей Лидия. «Аталар может лично поблагодарить тебя за первое клеймо на лбу. Но давай поговорим о том, почему ты решила нас предать». «Я ничего подобного не делала». Даже гарсианские кандалы не помешали колдунье выплеснуть немного ее магической силы. «Хельда, у меня сегодня есть и другие дела. Может, не будем тянуть время?» Лидия без предупреждения коснулась вершины хрустального пузыря. Он мгновенно растаял. Теперь колдунью и королеву Спрайт разделял лишь воздух. Иритис не шевельнулась, не попыталась убежать и не устроила взрыв пламени. Словно свобода после долгих лет заточения в пузыре, Лидия прогнала эту мысль. Придав голосу такую же мертвую интонацию, как и выражению глаз, она сказала: «Ну что ж, Ваше Величество, посмотрим, как ты умеешь вдохновляться». Глаза Хельды метали молнии, но она не задрожала и вообще не выказывала страха. Но Иритис, повернувшись к Лидии, тряхнула головой и ответила: «Нет». «Нет?» — удивилась Лидия. «Нет», — дерзко повторила Иритис, тоже не выказав страха. «Это не предложение. Это приказ». Лидия кивнула на Хельду. «Сожги ей руку». Хельда торопливо убрала скрюченные руки под стол, будто это могло ее спасти. Иритис дерзко вскинула голову. «Пусть я у вас в плену, но подчиняться вам я не обязана». «Хельда — предательница республики». «Это вранье!» — вмешалась Хельда. «Ты напрасно ее жалеешь», — продолжала Лидия. «Это не жалость», — сказала Иритис. Ее рубиновое пламя приобрело оттенок выдержанного вина. «Это честь. А какая честь нападать на того, кто не в состоянии ответить? Враг или нет, значения не имеет». Лидия выпятила верхнюю губу. «Сожги ей руку!» Пламя Иритис стало фиолетово-синим и особенно жарким. «Нет!» — Хельда хрипло рассмеялась. «Повторяю, в последний раз!» — произнесла Лидия со спокойствием, заставлявшим ее врагов умолять о пощаде. «Я тебе отвечу хоть 1000 раз. Нет, я не поступлюсь своей честью!» «Здесь у тебя нет никакой чести!» «Таких понятий в подземельях Вечного Дворца не существует!» «Честь — это все, что у меня есть», — сказала Иритис. Даже холодные руки Лидии ощущали жар ее темно-синего пламени. «Я не замараю свою честь и не откажусь от нее, что бы ни совершил мой враг и чем бы ни угрожала мне ты, Лань». Лидия выдержала пылающий взгляд королевы огненных спрайт, найдя в нем лишь нерушимую и несгибаемую волю. Она насмешливо поклонилась королеве и взмахом руки пробудила магию, дарованную ей на неделю Ригелусом. Вокруг Иритис вновь образовался хрустальный пузырь. «Тогда ты для меня бесполезна», — заявила Лидия и, взяв пузырь, направилась к двери. Иритис молчала. Ее пламя приобрело ярко-синий оттенок, королевский цвет. Лидия уже открывала дверь, когда Хельда спросила. «А что будет со мной?» Лидия холодно посмотрела на имперскую колдунью. «Предлагаю умолять Ригелуса о милосердии». Не дожидаясь ответа колдуньи, она захлопнула дверь. Милосердие. Пару дней назад в сердце Лидии не было ни капли милосердия. Это она незаметно сунула коммуникационный кристалл в карман имперской колдуньи, когда проходила мимо той в коридоре одного из верхних этажей. Рун томился в застенке, и кристалл ей больше не был нужен. А вот перевести подозрение Мордока с себя на Хельду... Здесь кристалл оказал ей неоценимую услугу. Лидия считала, что главным объектом ненависти Иритис, конечно же, являются Астерии. За ними следовала имперская колдунья, нанесшая татуировку на пылающее горло королевы. А значит, Иритис доставит удовольствие покалечить колдунью. И тем не менее, королева огненных спрайт отказалась. Лидия вернулась во влажную духоту зала мистиков. Хранительница куда-то исчезла. Не появилась она, и когда Лидия донесла хрустальный пузырь до стола в центре зала. «А как насчет других узников?» — вдруг спросила Иритис. Лидия остановилась и сунула руки в карманы. «Зачем я буду тратить время, убеждая тебя помочь мне с ними?» Времени и в самом деле становилось все меньше. Ее ждали другие дела, и задерживаться здесь дальше Лидия не могла. «Ты сильно рисковала, вынося меня отсюда, и все впустую». Лидия пожала плечами и медленно пошла к двери. «Я умею проигрывать сражения», — бросила она на ходу. «Наслаждайся своим именем и честью. Надеюсь, они составят тебе хорошую компанию в этом пузыре». Брайс казалось, что они с Нестой идут уже целую вечность в темноте и тяжелой гнетущей тишине. У Брайс вновь заболели ступни. Боль распространилась выше и охватила ноги целиком. В иных условиях она бы заглушила дискомфорт разговором, но благоразумие удерживало ее от вопросов о мире Несты. Каждый из них мог лишь насторожить воительницу. Это было бы слишком подозрительно, если она сама решила рассказывать им как можно меньше о себе и Мидгарде. Наверное, и они придерживались того же правила. Неста вдруг остановилась и подняла сжатый кулак. Брайс тоже остановилась, взглянув на спутницу. Серо-голубые глаза Несты медленно обшаривали пространство туннеля. Лицо ее выражало ледяное спокойствие. «В чем дело?» — тихо спросила Брайс. Неста вновь оглядела пространство. Подойдя ближе, И осветив своей звездой участок туннеля, Брайс поняла, почему остановилась воительница. Туннель расширялся, превращаясь в зал. Потолок был настолько высоким, что даже звездный свет Брайс туда не достигал. А в центре проход сужался до каменного моста, переброшенного через пропасть, которая отсюда казалась бездонной. Брайс понимала, что это не так, поскольку глубоко внизу шумела вода. Грохот стоял даже здесь, на подходе к мосту. Значит, внизу текла обширная подземная река. Из темноты долетали брызги, влажный воздух имел сильный металлический привкус. Железо. Должно быть, где-то находились залежи этого металла. «Этот мост — прекрасное место для засады», — все с тем же спокойствием сообщила Неста. «И кто ее может устроить?» — шепотом спросила Брайс. «Я живу не так давно и еще не успела узнать обо всех ужасах нашего мира. Но могу сказать, в темных местах водятся темные твари, особенно в таких старых и забытых, как это». «Великолепно! И как нам перебраться через мост и не привлечь внимание темных тварей?» «Не знаю. Я здесь впервые». «Ты что же, никогда здесь не ходила?» — удивилась Брайс. «Нет», — коротко ответила Неста. «И никто не ходил». Брайс фыркнула, оглядывая мост над пропастью. Оттуда доносился только грохот воды и никаких иных звуков. «Интересно, кого ты так сильно достала, если тебя отправили за мной?» Ей не показалось. Губы Несты действительно изогнулись в улыбку. «В лучшие времена тех, кого я достаю, не сосчитать. Но сегодня я вызвалась сама». «Почему?» В глазах Несты вспыхнуло знакомое серебристое пламя. Брайс пробрала легкая дрожь, фейка и одновременно нет. «Называй это интуицией», — ответила Неста и направилась к мосту. Они добрались до середины моста. Брайс изо всех сил старалась не думать об отсутствии перил и о том, сколько лететь до грохочущей реки, если она упадет. И вдруг она услышала другой звук, едва слышимый за шумом воды. Звук когтей, скребущих по камню. Звук шел сверху и снизу. «Поторопись!» — шепнула Неста, вытаскивая из ножен меч. Серебристое пламя соскользнуло с ее руки и растеклось по лезвию, а потом у Брайс перехватило дыхание. Меч запульсировал, словно весь окружающий воздух исчез. Чем-то он был похож на звездный меч, не просто оружие. Равно как и Неста было чем-то большим, чем просто фейкой. «Что твой меч?» «Торопись!» — повторила Неста, спеша к концу моста. Брайс не возражала, стараясь идти с максимальной скоростью, какую позволял узкий мост без перил, с обеих сторон обрывающийся в пропасть. Захлопали перепончатые крылья. До когтей, скребущих по камню, было всего несколько футов. Брайс послала осторожность на Хел и трусцой двинулась туда, где у входа в продолжение туннеля стояла Неста и махала ей, требуя бежать быстрее. В другой руке воительницы слабо мерцал меч. Затем вокруг стало очень светло от вспыхнувшей звезды Брайс. Брайс побежала быстрее. Там, где зал сужался и переходил в туннель, шевелилась масса тварей. Они были меньше чудовищ, обитавших в яме, но это не уменьшало их опасности. Чешуйчатые тела, перепончатые крылья, нечто вроде древней помеси летучей мыши и ящерицы. Между острыми зубами извивались черные языки. Подобно кристаллосам они тысячи лет плодились и жили в темноте. Несколько тварей почему-то метнулись вниз и исчезли в пропасти. Что могло заставить их забыть о потенциальной добыче? Мост и стены задрожали от гула. Брайс споткнулась у самой кромки моста. Нахлынувшая волна паники заглушила здравый смысл и все прочие чувства. Выучка и фейская ловкость пришли ей на помощь. Она не свалилась в пропасть и благополучно достигла конца моста. Это произошло как нельзя вовремя, ибо снизу из реки появилось нечто громадное и склизкое. Гигантский червь, мокрый, покрытый илом. Длиной он был, как два автобуса, поставленных в стык. Пасть, усеянная рядами зубов, широко раскрылась и ухватила. От неожиданности Брайс потеряла равновесие и приземлилась на собственный зад. Между зубами червя застряли три летучие ящерицы. Еще мгновение, и они исчезли в его пасти. Звездный свет Брайс вспыхнул ярче, осветив весь зал и породив множество теней. Твари на стенах заверещали. То ли от присутствия червя, то ли от света. Сорвавшись со своих насестов, они помчались прямо в разверзнутую пасть червя, чтобы тоже исчезнуть под хруст челюстей. Червь поглотил и их, разбрасывая фонтаны брызг и комья ила с резким запахом железа. Брайс могла только смотреть. Она находилась в опасной близости от моста. Один бросок гигантского тела, и ей не спастись. Он проглотит ее еще быстрее, чем крылатых тварей. Звездный свет ее не защитит. У червя не было глаз. Он реагировал на запах, а она сейчас густо пахла страхом, представляя собой лакомое блюдо. Сильная мокрая рука просунулась ей под мышку и потащила прочь от моста. Все ощущения навалились разом. Скрип кроссовок по камню, свет и тени, кричащие летучие твари, боль в спине от острых камешков, поранивших кожу, и оглушительный плюх, означавший, что червь вынырнул за очередной порцией пищи. Неста оттащила ее на безопасное расстояние от зала. Брайс продолжала трясти. Червь еще несколько раз появлялся на поверхности, и стены дрожали от каждого могучего броска. Запах железа усилился от пролитой крови. Над мостом висел кровавый туман. Червь щелкал челюстями, заставляя сотрясаться камень. Этот звук пробирал Брайс до костей. Охваченная немым ужасом, она могла лишь смотреть, как все новые и новые крылатые твари исчезали между зубами червя. От запаха крови весь окружающий воздух стал тошнотворным. Насытившись, червь стал погружаться обратно, в реку, туда, где у него было логово. Его движения стали неторопливыми и ничем не напоминали недавние броски вверх. Брайс шумно дышала, и Неста тоже. Повернувшись к спутнице, Брайс увидела, что та смотрит на нее с недовольством и даже разочарованием. «Надо же, ты приклеилась к месту», — сказала она, морща свое красивое лицо. Гнев, охвативший Брайс, подавил остатки дрожи и боль в оцарапанной спине. «Что это за тварь?» — спросила она, вставая на ноги. Неста взглянула на тени за спиной Брайс, как будто там кто-то стоял. Потом сказала: «Миденгардский червь». «Миденгардский?» — переспросила Брайс, удивившись этому слову, так похожему на слово «Мидгард». «Он что, появился здесь из моего мира?» При всем ужасе, какой вызывал червь, узнать еще об одном существе из ее мира, Брайс испытала непонятное успокоение, что лишь доказывало, в каком отчаянном положении она сама. «Не знаю», — коротко ответила Неста. «Они здесь водятся повсюду?» «Если да, тогда неудивительно, что фейцы покинули этот мир». «Нет», — сказала Неста, и у нее дернулась жилка на подбородке. «Насколько знаю, они редки. С одним расправилась моя сестра и потом нарисовала его на картине. Я подумала, что она преувеличила его размеры. Оказалось, никакого преувеличения. Такой же, с каким сражалась она». Неста тряхнула головой. Ее лицо вновь стало суровым и холодным. «Я и не знала, что он был не единственным». Взгляд Несты сделался настороженным и оценивающим. Одна опасность миновала, но оставалась другая — в лице Брайс. «А какой магической силой ты обладаешь?» — спросила Неста. «Что это за свет?» — Брайс медленно покачала головой. «Свет? Просто свет. Странный, ужасающий свет из другого мира, как ей однажды сказали». Глаза Несты вспыхнули. «К какому двору принадлежали твои предки?» «Не знаю. Тея, мой далекий фейский предок, чью силу я унаследовала, была звёзднорождённой, как и я. Здесь это понятие ничего не значит. Неста рывком подняла Брайс на ноги. Амрена пересказала мне то, что ты говорила о Тее. Так вот, эта королева пришла в ваш мир из нашего. Брайс стряхнула пыль и грязь с одежды и заодно со своего эго. Я знаю. Она мой предок. Здесь Тея была верховной королевой до своего исхода. В самом деле? Значит, Тея была могущественной правительницей не только на Мидгарде, но и здесь. Более того, ее далекая предшественница успела стать здесь верховной королевой. Брайс несла в себе не только звездный свет Теи. Она несла королевские связи с этим миром. А это было чревато весьма непростыми отношениями со здешними фейцами. Если они усмотрят в происхождении Брайс угрозу для себя и подумают, что она может заявить притязание на здешний трон. Глаза Несты скользнули по звезде на груди Брайс, затем переместились на тени у нее за спиной. Больше они об этом не говорили. Неста взглянула в темноту, лежащую впереди. «Если мы снова наткнемся на кого-то, кто захочет нас сожрать, пожалуйста, не пялься на него, как испуганный олень», — сказала воительница. «Или убегай, или сражайся». Рандалу наверняка понравилась бы эта женщина. Эта мысль вызвала у Брайс волну душевной боли. Но слова Несты ее задели, и она ответила довольно резко. «Я всю свою жизнь занимаюсь именно этим. Дополнительные уроки от тебя мне не требуются. Тогда в следующий раз не заставляй меня рисковать своей шкурой и вытаскивать тебя из беды», — холодно ответила Неста. «Я не просила меня спасать!» — прорычала Брайс. Но Неста уже шагала по туннелю, не дожидаясь, пока звезда Брайс осветит путь. «Ты уже устроила нам изрядную неразбериху!» Не оглядываясь, бросила ей воительница. «Держись поближе ко мне!»